Но великие инквизиторы знали силу и ловкость летучей петли лучше Браво Мурильо и его последователей, а потому решили не участвовать в осаде площади Педро, но приняли другие тайные меры. В продолжение всего дня все свежие толпы народа теснились к эшафоту, так как причудливый слух о вторичном появлении Мерино как молния пронесся по всему городу. Слова воззвания, которое, наконец, было снято альгуазилями, так как оно производило неимоверное волнение в народе, было переписано некоторыми противниками правительства и тайно передавалось от одного к другому. Каждый мадридский ребенок знал их наизусть, а из толпы народа все громче и громче раздавался тревожный крик «Вива Дон Рамиро!». До позднего вечера носились толпы народа по площади Педро. Хотя они теснились у самых ступеней эшафота, но редко кто входил на них, чтобы убедиться, что тело Мерино с головой у ног все еще лежит возле плахи. Когда же с наступлением ночи опустела огромная площадь, когда, одиноко возвышаясь в небеса, подобно грозному изображению ночи, окруженный гробовой тишиной, стоял черный громадный эшафот, любопытный свидетель мог бы заметить, как поодиночке альгуазили, закутанные в черные плащи, прятались за колоннами или под выдающимися балконами некоторых домов. Они явились сюда, чтобы увидеть, что произойдет около эшафота, и, если удастся, схватить хоть некоторых членов летучей петли. Дону Рамиро давно было известно приказание королевы. Но, несмотря на это, его ловкие товарищи были размещены по всей площади. Шпионы Мурильо и не подозревали этого. Он же неприкосновенный и как будто неуязвимый под прикрытием маски обходил дозором всю площадь. Если бы караульный или чересчур бойкий сторож окликнул его и привязался бы к нему, тогда ему стоило только заикнуться, чтобы вмиг явилась дюжина или более его людей, которые скоро и верно, не производя ни малейшего шума, вступились бы за него. Но, по-видимому, никто не изъявлял притязаний на жертву эшафот. Никто не прерывал потрясающей тишины и мрака, царствовавших на площади Педро и месте казни. Но вдруг около часа по полуночи вспыхнуло яркое зарево среди площади, погруженной в мертвый покой. Через минуту поднялось красное пламя к ночному темному небу, а зловещий крик «пожар» послышался со всех сторон. Площадь Педро представляла страшное зрелище. Место казни, находившееся в самой середине, было вдруг разом подожжено со всех четырех сторон. Пламя запылало, пожирая дерево и сукно. Альгуазили были не в состоянии удержать пожар. Народ, разбуженный криками и суматохой, сбежался на площадь. С ужасом присутствовали все, при том, как пламенные подмостки рухнули и погребли в своих развалинах мертвое тело Мерино. Хотя с помощью огня, но все-таки монахам удалось спасти его от кладбища. Трибунал Санта-Мадре, которому не суждено было поместить на бальзамированное тело великого инквизитора в предназначенной ему гробнице, решил ни под каким видом не предоставлять его на волю земных владык и лучше пожелал отдать тело великого собрата на истребление огню. Жозе со своими сообщниками, незамеченные караульными, подложили огонь, когда уже смеркалось. Мадридский народ понял, кто и в этом случае исполнил свою железную волю, так часто не повиновавшуюся королям и императорам.